Освобождение от тела не будет освобождением, если над остальными оболочками не утверждена власть. И власть земная никакого отношения к власти над собою не имеет. Себя победить есть было и будет величайшей победой духа. Все оболочки временны, но претендуют на то, чтобы господствовать над сознанием. Но власть должна принадлежать не им, но духу, который вневременен. Вневременность духа уявляется в его бессмертной триаде, которая есть его несменяемая одежда, или перевоплощающаяся индивидуальность. Но что же такое дух? Это искра, зажженная от вечного пламени жизни. Ядро духа вечно и неуничтожаемо. В процессе бесконечной эволюции форм, в которой он последовательно облекается, наслаиваются и кристаллизуются отложения всего, через что проходит очередная форма, пока не достигается ступень человеческого сознания, результаты жизни которого дают возможность постепенного формирования индивидуальности. Зерно духа остается неизменным, но растут наслоения. Личность умирает в каждом воплощении и рождается с новым вновь. Но индивидуальность собирает в чаше плоды опытов каждого воплощения для уже сознательного проявления бессмертной триады в соответствующих ей сферах. Это и будет победою духа над временностью оболочек, облекающих его, и сменяющихся при каждом новом приходе на Землю. Перенести сознание из оболочек в область бессмертной триады будет великим достижением духа. Попрана смерть, и дух обретает свободу и власть над теми формами, в которые временно он заключен. Дух не есть плотное тело, не есть астрал, но есть ментальное тело. Дух есть огонь, тело огненное, тело света, оформившееся в процессе длительной эволюции пламенной искры, составляющей его сущность. Солнце придет, и луна придет, и земля придет, но не придет дух, ибо вечен и неуничтожаем. Только сосредоточившись на нем и в нем утвердив центр сознания, достигает человек того, что называется бессмертием.